Уверяю вас, Алексей Максимович, я не повинен в общем грехе. Повесть в 4 листа писалась с октября 21 года до июня 22, то есть больше полугода. И за это время я почти не писал ничего другого. При всем том, она может быть плохой повестью. То, что вы относите за счет небрежности, я считаю неумением или плохим знанием слова. Мне иной раз кажется, что неудачная фраза в моих рассказах скорее результат неуверенности в себе, боязливо-щепетильного отношения к языку, нежели небрежность или спешка. Я так часто озираюсь, так долго ищу, что впадаю в манерность, в изысканную нарочитость. И тут вечный вопрос о простоте в искусстве или простоте искусства. Об этом я писал вам, так же, как и о том, что писать трудно. Трудно, конечно, не потому, что всю жизнь надо учиться, а потому что вся жизнь насыщена ежечасными влияниями школ, теорий, приемов, наконец, живых людей. Нужна какая-то китайская стена, чтобы оградить свою душу, сознание, сердце от этих влияний. Борьба с ними не всем по плечу, а иногда всем не по плечу. То, что вы заметили на альманахах круга, мы видим здесь ежедневно на бесчисленных более мелких примерах. Во всех журналах, листках или стишках повальное подражание, заимствование, просто плагиат. Люди торопятся, скачут через головы, хватают, рвут друг у друга слова, названия, манеру, стиль. Самая граница между «можно» и «нельзя» давно стерлась, и я, к примеру, по опыту знаю, как небезопасно делиться с нынешними литераторами своими планами и намерениями. Обойдут на голову у самого старта. После долгого перерыва настал час делать себе имя, и его делают, пока не поздно. Тут, конечно, не до тонких чувств. Валяй, наши, валяй, знай, поваливай, валяй. В нашем положении, я говорю о серапионах, страшнее всего, пожалуй, то, что влияния идут не по прямой. То есть стилистика и тема одного писателя воздействуют не прямо на стилистику и тему другого, а просачиваются какими-то нелитературными путями. Хаотичность, раздерганность, торопливость, малограмотность нынешней московской литературы сами по себе не могли послужить образцом для разборчивого и строгого Петербурга. На успех этой литературы, спрос на нее в Москве, который теперь буквально кормит нас, постепенно стирают в литературе следы петербургской традиции. Работать в этих условиях тяжело, нужны большие силы и большое веское слово, чтобы что-нибудь противопоставить коломенско-московской разнузданности. Здесь не на кого опереться, не к кому взывать. Каждый действует за свой риск и страх, заботясь меньше всего о литературе, по неразумению или запальчивости величая себя литераторами. Дорогой Алексей Максимович, здесь в полунасмешку зовут меня академиком. Может быть, за то, что я не приступил заповеди «Не пожелай жены ближнего твоего». Не только не подражал, но почти не прикоснулся к теме, с которой все мои однокашники давным-давно обвенчались, к современности. В Анне Тимофеевне, да и во всем пустыре, я отгораживался от нее умышленно, ожидая своего времени. Что из этого получилось, каков пустырь, жду с нетерпением вашего отзыва. С прошлого лета работаю над романом, который начну печатать не раньше осени. Речь веду о плене в Германии, о революции в уездной России, о том, что видел и что знаю. Знаю, конечно, по-своему. Но не будьте так строги, как к моим штукатурам, которые сведущи в малярном деле. Право же Вольск Саратовской губернии славится штукатурами-малярами. Это вовсе не пельниковские соски и соски. Прошу вас еще об одном. Я получил предложение от книгоиздательства писателей в Берлине дать им для отдельного издания Анну Тимофеевну и для переиздания «Пустырь». Следует ли давать? Что за авторы участвуют в этом издательстве? Посоветуйте. Можно ли прислать вам 1-2 главы романа до напечатания, чтобы вы просмотрели? Лунд спросил меня сказать вам, что вне закона напечатано в России не будет, Бертран уже опубликован.